Вечером я включила телевизор и уселась на диван, поставив перед собой мисочку с теплой водой, куда выдавила пол-лимона, чтобы немного привести в божеский вид свои руки. Я и впрямь их безобразно запустила. У меня теперь будет другая жизнь. Эта мысль возвращалась ко мне вновь и вновь, а я совсем не готова к новой жизни. Я абсолютно ничего не воспринимала из того, что видела на экране. И тут... Зазвонил телефон. «Сашка, немедленно включай телевизор!» — раздался голос Глеба. «РТР!» И он бросил трубку. Я переключилась на второй канал. Там как раз заканчивались вести. И вдруг я увидела Глеба. Он стоял возле театра, а молоденькая корреспондентка спрашивала у него, правда ли, что он получил какой-то приз. От волнения я не разобрала даже, о чем речь. Он обворожительно улыбнулся и скромно ответил «Да, получил» и добавил, что счастлив. Это очень почетный приз. И на этом все кончилось. Пошла реклама. И тут же опять зазвонил телефон. «Ульяша! Санька, поздравляю! Я так за тебя рада!» Уля взмолилась я. «Что это было? Какой приз? Я не поняла. В Чехии Глеба назвали лучшим иностранным актером года. В Чехии?» «Но он же был в Праге, ты сама говорила». «Ну да, с театром. Он там заменил Юльского в «Горе от ума». Неожиданный ввод». И тут только до меня дошло. Премьер их театра Юльский чем-то отравился, и Глеб заменил его в роли Чацкого. Он говорил, что имел большой успех, так радовался, а потом в Москве ему больше не дали сыграть Чацкого. И вот теперь Уля... «Неужели это приз Зачацкого? Я точно не знаю, а что он еще там играл?» «Да ничего, только Репетилова в двух первых спектаклях. А потом Чацкого. Ну вот, чехи смогли оценить его диапазон. Сперва Репетилов, а потом Чацкий. Это действительно класс. Я помню, Чацкого когда-то дивно играл Никита Подгорный, а потом он же через много лет блистательно сыграл Репетилова. А твой Глеб... Умудрился за одну неделю все провернуть. Поздравляю, Сашка, это здорово, но, боюсь, Юльский его сосвету сживет. Теперь уже не сживет. Теперь Глеб настоящая звезда, Улька. Я так счастлива, все не могу больше телефон занимать. Вдруг Глеб прозвонится, это он мне велел включить телевизор». Едва я положила трубку, как телефон снова зазвонил. «Сашенька, поздравляю! Страшно рада за вас с Глебом!» Это была Ангелина Семеновна, педагог Глеба по ГИТИСу. Она всегда его обожала, верила в его звезду, как она сама говорила. «Вот видите, Саша, мои пророчества сбылись. От всей души радуюсь за вас обоих. Долго пришлось ждать признания, но лучше поздно, чем никогда. Это и ваша заслуга. И обязательно передайте мои поздравления Светлане Георгиевне». Я похолодела. А вдруг она еще не в курсе? Это будет смертельная обида. К счастью, Ангелина Семеновна не стала долго болтать. Я сразу набрала номер свекрови, но у нее было глухо занято. Значит, кто-то ей уже звонит. Тогда я позвонила бабушке. Как же она радовалась за меня. Сама она не видела вестей, но сказала, что непременно посмотрит следующий выпуск. И тут же позвонили в дверь. Это была Лика, соседка со второго этажа. «Саша, ты видела? Класс! Молодец, Глеб! Поздравляю! Он дома?» «Нет». Он мне позвонил в последний момент, велел включить телевизор, и все. «Сашка, ты что такая очумелая?» «Сама не знаю. Столько всего сразу свалилось хорошего, а я не привыкла. Кончай эту фигню! Надо радоваться жизни, раз такое дело. Между прочим, у тебя выпивка есть?» «Ты хочешь выпить?» — удивилась я. «Дело не во мне, хотя есть повод. Но я уверена, что Глеб притащит целую кодлу, чтобы обыть радостное событие». «Он бы меня предупредил», — растерялась я. «Ладно, я сейчас Виктора сгоняю, он все купит». «Лика, у Глеба сегодня съемки, вряд ли он кого-то притащит». В дверь опять позвонили. Это явился Гена, школьный друг Глеба, живущий неподалеку. «Александр, Александр!» — с порога запел он. «Этот парень наш с тобою, ты вглядись в его лицо. Что бы ни было вначале, миновали все печали, но гляди, не потеряй ты обручальное кольцо». «Ну ты даешь», — восхитилась Лика, — «в своем репертуаре». Гена обожал переиначивать тексты известных песен. Иногда это получалось очень смешно, а иногда вполне топорно. Работал Гена менеджером в какой-то фармацевтической фирме, хотя в свое время окончил энергетический институт. «Сашка, у тебя выпить есть? По такому поводу грех не выпить». «Что я говорила?» — с торжеством воскликнула Лика. «У меня есть початая бутылка», — вспомнила я. «Бутылка чего?» — деловито осведомился Гена. «Водки. Годится по рюмашке дернуть. А напиваться ни-ни, только в субботу вечером можно напиться со спокойной совестью». «А в пятницу, что ли, нельзя?» — удивилась Лика. «Мне ни-ни. В субботу утром работаю, капиталисты чертовы эксплуатируют на полную катушку. Саш, ну так что, Виктора гнать за водкой?» «Не надо, Лика, у меня и денег нет», — соврала я. «Мне вовсе не хотелось сегодня шумной попойки, тем более у Глеба завтра спектакль. Я просто мечтала, что он придет домой, и мы вдвоем порадуемся успеху, поговорим. Я ведь еще не успела рассказать ему о бабушке, но моей мечте не суждено было сбыться». Едва я выпроводила добряка Гену и веселую соседку, как в дверь опять позвонили, и на пороге возникла Светлана Георгиевна с букетом красных роз и огромным тортом. «Саша, будем праздновать!» «Что я тебе на днях говорила?» «Вот оно! Наконец-то! Теперь Глеб им всем покажет! Этот Юльский, небось, лопнет от зависти или уже лопнул! А где Глеб?» «Не знаю. На съемках, скорее всего. У него по плану съемки. Но вообще уже скоро должен вернуться. Саша, ты подала заявление об уходе?» «Подала. Более того, уже завтра не пойду на работу. Вот и слава богу! Я всегда верила, что мой единственный сын... Саша, поставь цветы!» Я покорно занялась розами. При ближайшем рассмотрении они оказались не очень свежими и вряд ли достоят до завтра, но я промолчала. «Да это и не важно. Сама не знаю почему, но я опасалась, что свекровь сейчас спросит меня о том, кто такая Мария Львовна из Израиля. Но она, видимо, забыла о ней. И отлично. Мне совершенно не улыбалось обсуждать с ней всю эту историю, тем более, что Глеб еще ничего не знает. Саша, а ты знала об этой премии?» Как бы мимоходом осведомила Светлана Георгиевна. Не имела ни малейшего понятия. Я просто вдруг увидела Глеба по телевизору. Я тоже. Но почему Глеб нас не предупредил? Мог бы хоть позвонить? Наверное, ему было некогда. Мою свекровь нельзя назвать абсолютным монстром, нет. Но она до такой степени обидчива и ревнива, что во избежание скандалов и истерик действительность все время приходится чуть-чуть подправлять, что меня просто угнетает. Я страшно устаю все время быть начеку. «Но мы ему это простим, да, Светлана Георгиевна?» «Еще бы! Главное, что мы узнали. А я вам кинулась звонить, но у вас было занято», — сказала я чистую правду. «Да, у меня сразу телефон перегрелся», — она ликовала. «Саша, знаешь, я не очень-то поняла, что это за премия?» — вдруг призналась свекровь, что было ей не свойственно. «У меня голова кругом пошла. У меня тоже. Мне Ульяша объяснила». Ульяшу Светлана Георгиевна терпеть не может. Они друг другу противопоказаны. Но на сей раз Светлана Георгиевна промолчала. Слишком была рада. Телефон не умолкал. Похоже, вся Москва сегодня смотрела вести, и телевизор продолжал работать. Светлана Георгиевна пыталась на других каналах поймать вожделенную информацию, но удалось ей это лишь на канале «Культура». Там повторили тот же сюжет. «Может, нехорошо так говорить, но до чего же красив мой сын?» — с гордостью сказала счастливая мать. «Не стану спорить», — улыбнулась я. «Саша, в квартире необходимо сделать ремонт». «Я знаю, но у меня нет денег. Вот когда Глеб вернется из Италии, может, удастся». «Глеб едет в Италию?» — нахмурила брови свекровь. «Кажется, я дала маху. Он не удосужился сообщить об этом мамочке». «Да, это вчера выяснилось. Его пригласили сниматься в каком-то фильме. Я и сама еще ничего толком не знаю. Он мне сказал об этом только сегодня утром, когда я уже убегала», — попыталась я выгородить мужа. «Он придет и все расскажет». «А ты почему мне не сообщила?» «Но я просто не успела. Пришла с работы, а потом началась эта свистопляска». Ты называешь свистопляской успех своего мужа? О, Господи, дай мне силы. Светлана Георгиевна, я хотела сначала сама хоть что-то узнать подробнее, а потом непременно позвонила бы вам. Да, кстати, а кто такая Мария Львовна из Израиля? Но в этот момент дверь распахнулась, и в квартиру ввалился Глеб с охапкой желтых тюльпанов. «Сашка!» — закричал он. «Живем! О, и мама тут!» Я повисла у него на шее. «Глебка, поздравляю! Я так счастлива! Саша, ты сломаешь ему шею! Ты не такая уж пушинка! Своя ноша не тянет!» — рассмеялся Глеб. Он выглядел совершенно счастливым. Глаза сверкали. «Уф! Я еле отмотался от пьянки. Завтра с самого утра встреча с корреспондентом вечерки. Надо быть в форме. Но есть хочу смертельно. Сашка, откуда розы?» «Это я принесла. Пусть первые цветы у тебя будут от мамы». «Спасибо, мамуля, ты у меня неподражаема. Я еще и торт принесла. Сейчас попьем чайку». «Торт? Ох, нет, мне бы чего-нибудь посущественнее. Сладкого не хочется». Светлана Георгиевна обиженно сдвинула брови. «А я вот с удовольствием тортика съем», — поспешила я ее успокоить. «Он, наверное, классный». «Ну, тебе-то на ночь есть торт не очень полезно», — не удержалась свекровь. «Тебе не мешает похудеть». Глеб сделал мне большие глаза. «Мол, крепись, это надо пережить как стихийное бедствие». Я взяла себя в руки. «Ничего, начну худеть с завтрашнего дня. Какая разница? Жалко, чтобы такой торт пропадал. Вы ведь тоже от него не откажетесь, правда?» «Ладно, попробую кусочек. Мне его очень рекомендовали. Сказали, что это самый лучший». Торт и вправду был вкусный, так что даже Глеб, умяв две куриные ноги с рисом, рискнул его отведать и пришел в восторг. «Мама! Торт мечта, только он очень большой. Ты возьми с собой, завтра утром кофе попьешь. Сашка, заверни маме торт, я ее отвезу, а то уже поздно». Светлана Георгиевна от неожиданности чуть не поперхнулась, но отказываться не стала, хотя в душе наверняка затаила обиду. Обожаемый сын недвусмысленно дал понять, что ей пора домой. Глеб вернулся очень быстро. «Здорово я маму сплавил. А то она, по-моему, собиралась у нас ночевать. Сашка, родная, неужели свершилось?» «Кажется, да. Ох, Глеб, я чуть с ума не сошла от радости. А как ты узнал?» «Мне сообщил наш главный. Позвонил на студию, поздравил. Снизошел, как говорится. Я просто отпал. Ушам своим не поверил. Помчался в театр, а там меня уже телевидение отловило. Кто-то сообщил по интернету, кажется. Да какая разница?» «Ты подала заявление?» «Уже завтра не пойду на работу», — ляпнула я и тут же сообразила, что завтра с утра должна быть у бабушки. Вернее, завтра еще пойду передавать дела. «И почему я опять соврала?» «Да? Значит, ты не такой уж ценный кадр», — засмеялся Глеб. «Я вообще не понимаю, какой из тебя бухгалтер?» «Видно, не очень хороший», — радостно согласилась я. «Глеб, ты знаешь, я хотела тебе сказать, но он меня не слушал. Сашка, как ты считаешь, в чем мне завтра пойти на интервью?» «В каком смысле?» «В прямом, в каком же еще? Что надеть?» «А это так важно?» «Конечно, важно. Тогда надень костюм с галстуком. Утром глупо, тем более этот костюм я уже не могу видеть. Тогда надень голубой свитер, он так тебе идет». «Да, выбор у новой звезды невелик», — засмеялся он, но в его смехе чувствовалась горечь. «У меня есть $250. Давай рано утром что-нибудь купим». «Что мы купим рано утром?» «Бред, Сашка. Ладно, не в этом счастье. А голубой свитер чистый?» «Только вчера постирала». «Вот и отлично. А может, лучше серый пуловер с голубой рубашкой? Все-таки уже весна». «Можно и так. Под лицу, все к лицу». И тут вдруг опять телефон словно с цепи сорвался. Актерское братье уже прознало, а ночное время для нее не помеха. В результате, когда мы наконец легли, я уже не стала ничего рассказывать Глебу, а просто решила привести бабушку к нему за кулисы и поставить перед свершившимся фактом. «Если же не получится, расскажу завтра вечером, а в субботу она придет к нам в гости». Утром рано Глеб умчался навстречу журналистам или журналисткой, не знаю. а я, прибравшись, вышла из дому, чтобы ехать к бабушке. По-прежнему красные буквы на гаражах вопили «Хочу бабу на роликах!» И солнышко пригревало. Хорошо. Я блаженно зажмурилась. Весна. Новая жизнь. «Ой, женщина, извините, вы в этом доме живете?» — спросила меня молоденькая девчушка в ярко-красной куртке, розовой юбке и розовых колготках. «Да, что? Вы не в курсе? Говорят, в этом доме живет Ордынцев». «Кто?» — поперхнулась я. «Ну, Глеб Ордынцев, артист». «Ах, Глеб Ордынцев!» «Да, живет. А вы его знаете?» «Ну так, немного. А жену его знаете? Жену?» «Видела пару раз. Да? Говорят, она такая чувырла». «Чувырла?» — задохнулась я. «Кто вам сказал?» «Да не знаю, все говорят. В каком подъезде они живут? А вам зачем?» — поинтересовалась я. «Как зачем?» «Я от него фанатею. Мне надо знать. А я вот не фанатею и ничего не знаю». «Ну, женщина, вы чего? Сами же сказали, что знаете. Ну, хоть подскажите, в каком подъезде. Вам жалко, что ли? Да зачем тебе? Будешь под дверью торчать и мешать людям жить?» Не на шутку разозлилась я. «Почему мешать? Просто хочу посмотреть, как он живет, и все. Ну, может, смогу в магазин для него сгонять или еще что. А вы не хотите говорить? Не надо, я все равно узнаю». Девчонка дернула плечиком и пошла прочь. А у меня настроение испортилось безвозвратно. Я чувырла. Значит, обо мне уже судачат. Говорят, что я не пара красавцу Глебу Ордынцеву. Нет, ну надо же, какое мерзкое унизительное слово. Чувырла. «Сашенька, что с тобой?» — воскликнула бабушка, едва и переступила порог квартиры на улице Вахтангова. «Что-то стряслось?» «Бабушка, мне сегодня сказали, что я чувырла». «Чувырла?» — переспросила бабушка. — Да, именно. Бабушка вдруг как-то молодо рассмеялась. Я в недоумении на нее уставилась. Что же тут смешного? Нет, Саша, ты совсем не чувырла, а разве что немножко лохудра, но в этом есть определенный шарм, и этим ты мне напоминаешь Веню. Разве мужчина может быть лохудрой? Наверное, про мужчин такого типа говорят как-то иначе, но главное, что ты меня поняла. Тебе просто надо чуточку заняться собой. Да мы уже и встали на этот путь. Скоро явится Верочка. Кстати, я видела вчера твоего мужа. Он и вправду фантастически хорош. Эти глаза, дивные волосы, наверное, мягкие. Как шелк, вздохнула я. У тебя тоже прекрасные волосы. У меня в юности были точно такие же и так же крупно вились. Вот ты приедешь ко мне, я покажу тебе свои фотографии в молодости. Ты очень похожа на меня, только у меня никогда не было таких огромных глаз. Вы с мужем оба очень глазастые, — засмеялась она. И вообще, у вас много общего даже внешне. Это значит, что вы хорошая пара. Ну где мне до него, Саша? Чтобы я никогда этого больше не слышала. Если тебя привести в порядок, ты будешь потрясающе интересной женщиной. В дверь позвонили. А вот и Верочка. Сейчас начнем приводить тебя в порядок. При виде моих рук Верочка огорченно покачала головой. «Такое впечатление, что вы все время чистите свеклу», — вздохнула она. «Угадали», — смутилась я. «Мужу врач прописал 2 месяца пить свекольный сок. Вот я и испортила руки». «Боже мой!» — воскликнула бабушка. «У тебя нет соковыжималки и резиновых перчаток?» «Ничего, все поправимо», — решила успокоить нас Верочка. Вместо 2 часов она провозилась со мной почти 3, но к концу этой пытки руки мои приобрели совершенно потрясающий вид. Длинные розовые ногти и почти совсем отбеленная кожа были наградой за долгие страдания. Какая красота! Но как же с такими ногтями можно что-то делать по дому? Растерялась я. Перчатки. Это прежде всего, сказала Верочка, и никакой свеклы. Ничего, вы привыкнете, уверяю вас. Только имейте в виду, что через 2 недели надо будет делать коррекцию. Позвоните мне, я к вам приеду. И обязательно мажьте руки кремом. Не забывайте. Я просто глаз не могла оторвать от своих ногтей. Когда-то в молодости я делала регулярно маникюр, но все равно такой красоты у меня не было. Вот и сделан первый шаг на пути от Чувырлы к нормальной женщине. И не просто женщине, а жене звезды. Когда Вера ушла, мы с бабушкой перекусили, и она сказала: «Сашенька, детка, я не очень-то хорошо себя чувствую». «Что? Что такое?» — всполошилась я. «Ничего особенного. Просто мне уже 79 лет, и я хочу вечером пойти в театр. Поэтому в магазин ты уж сходи сама. Я дам тебе свою кредитную карточку, и ты купишь все, что сочтешь нужным». «Карточку?» — испугалась я. «Но я не умею с ней обращаться». «Тут нет ничего сложного. Ты просто скажешь, что заплатишь карточкой, только и всего». «Бабушка, а может, не надо? В конце концов, у меня все, в общем, есть. У нас в драматический театр на рядовой спектакль никто особо не выпендривается. А когда вам станет лучше, мы пойдем вместе. И потом я вообще не хочу. Ну их к бесу, эти шмотки. Лучше я побуду с вами». «С тобой», — поправила меня бабушка. «У меня не всегда получается, но я привыкну. Нет-нет, Саша, ступай в магазин, а я пока полежу, отдохну. Но я не знаю, куда идти. Мне сказали, что тут рядышком на Смоленской хороший магазин. Вот туда и пойди. Но там, кажется, все безумно дорого. Сашенька, уверяю тебя, что на хорошее платье и туфли денег хватит», — улыбнулась бабушка. «Иди, иди, деточка, а я полежу». Казалось, она хочет от меня избавиться. Неужто ей так плохо? Но в таком случае никак нельзя оставлять ее одну. «Бабушка, иди, Саша, доставь мне такое удовольствие». Мне ничего не оставалось делать, только уйти. Я вышла на Арбат и медленно побрела в сторону Смоленской. Мне совершенно не хотелось сейчас заниматься тряпками, но бабушка этого требует. Она сама всегда так элегантно одета, несмотря на возраст, и ей неприятно видеть свою внучку в затрапезье, чувырлой. Значит, надо пойти и что-то купить. Смоленский пассаж построен уже довольно давно, но я там еще ни разу не была, как, впрочем, и в других шикарных местах Москвы. Я их, сказать по правде, немного побаиваюсь. Видно, сказывается мое челночное прошлое, но в роли звездной жены мне, наверное, придется все это освоить. Первое, что бросилось в глаза на подходе к Смоленскому пассажу, это фантастически красивые современные светильники в витрине. Боже мой! Вот купить бы такую настольную лампу, или нет, лучше вон тот торшер в виде конуса. «Дура и корова», — сказала я себе, — «да у тебя в квартире надо менять все, от унитаза до кастрюль, а такой торшер, небось, полремонта стоит». «Ничего, вот начнет Глеб сниматься по всему миру, тогда и куплю себе такой торшер, только сначала сделаю ремонт». «Думаешь, он будет сниматься по всему миру?» — спросила я себя. «Не сомневаюсь». «Да покажите мне в Голливуде актера красивее моего Глеба. Я лично таких не знаю. Но мировой звезде надо соответствовать». Я решительно вошла в Смоленский пассаж. Там было шикарно и безлюдно. Наверное, цены умопомрачительные, но раз бабушка настаивает, попробую. Я огляделась. Рядом был меховой магазин. Я, конечно, замерла перед ним, но входить не стала. Весна все-таки. И на эскалатор я поднялась на второй этаж и вошла в первый подвернувшийся магазинчик. Девушка-продавщица глянула на меня и тут же утратила ко мне всякий интерес. Видно, сочла просто зевакой, который, конечно же, не по карману их роскошный товар. Это было неприятно, и я сразу вспомнила героиню Джули Робертс из моего любимого фильма «Красотка». Но меня пока никто не гнал, никто мне не хамил, меня просто не замечали. «Ну ничего, сейчас эта девица заговорит по-другому. Девушка, — решилась я, — мне нужно платье, желательно черное». Она повернулась ко мне. «К сожалению, на вас ничего нет, у нас только маленькие размеры». Я думал, она скажет: «А вы знаете, какие у нас цены?» или что-то в этом роде. Но такое: «А какие у вас размеры?» — растерянно пробормотала я. «Не больше 46-го». «И куда же мне обратиться?» «Попробуйте заглянуть вон туда». Девушка указала на магазин напротив. «Спасибо. Только там все очень дорого», — сочла своим долгом предупредить продавщица. «В невежливости ее не упрекнешь». Но все равно мне было противно. Не махать же перед ее носом бабушкиной кредитной карточкой. И я пошла туда, куда она мне показала. Там все повторилось. Заинтересованный взгляд тут же сменился холодным безразличием. Я решила пока ничего не спрашивать, просто посмотреть, но то, что я видела, мне совершенно не нравилось. Не сказала бы, что вещи тут много лучше, чем в турецких ловчонках, только понту больше. И все же я решила спросить, у вас есть хорошее черное платье на меня или костюм? А вы знаете, какие у нас цены? Безусловно. Тогда могу предложить вам вот это. Она сняла с вешалки черное вечернее платье, все расшитое блестками. Нет, это не годится. Мне нужно то, что называется маленькое черное платье, понимаете? Не длинное, не слишком открытое, без блесток, строгое и элегантное. Можно костюм или платье-костюм. Продавщица, кажется, поняла, что я не случайно забредшая сюда тетка с базара. К сожалению, черного ничего нет, но могу предложить темно-синий костюм. Костюм был такой красивый, что у меня даже сердце замерло. Нравится? Очень. Будете примерять? Обязательно. Я чуть не расплакалась. Костюм сидел на мне ужасно. Юбка едва сошлась в талии, но это бы еще с полбеды. В крайнем случае можно чуть-чуть расставить, перешить крючок. Но жакет — это была катастрофа. Извините, а на номер больше есть? Нет, это единственный экземпляр. Жалко. Может, что-то еще есть в таком же роде? Могу предложить вот это платье. Оно оказалось темно-бордовым, а я этот цвет просто ненавижу. К сожалению, ничего больше на вас нет. Она не сказала ни одного дурного слова, но мне показалось, что это прозвучало как «на такую толстую корову приличных вещей не шьют, к черту!» «Не больно-то и хотелось. Больше я эту пытку терпеть не намерена. Пойду в театр в своем сером костюме. Он вполне приличный, и мне в нем уютно. Ну их, эти шикарные бутики, не для меня они!» Я выбежала на улицу. «К черту! К черту! К черту! Бабушка там одна, ей плохо, а я тут шмотки дурацкие меряю». И я бегом припустилась обратно на улицу Вахтангова. Дверь мне открыла незнакомая старуха. «Вы Саша?» «Да. А что с бабушкой?» «Она уснула. Давайте знакомиться. Я подруга Маруси». «Кого?» — не поняла я. «Я всю жизнь зову ее Марусей», — улыбнулась старуха. «А я хозяйка этой квартиры. Меня зовут Инна Кирилловна. Очень рада познакомиться. Много о вас слышала». «Бабушке плохо?» «Ничего. Она приняла лекарство, чем-то побрызгала себе в рот, и ей стало легче. Астма — такая ужасная штука. Она говорит, что в своей пустыне просто забывает о ней. Ей вреден другой климат». «А я смотрю, вы что-то без покупок». «Маруся сказала, вы пошли по магазинам». «Ничего не нашла. И потом мне как-то тревожно стало». Мы разговаривали шепотом. «Саша, пойдемте на кухню. Может, я просто домой поеду?» «Нет-нет, Маруся мне этого не простит. Пусть она отдыхает, а мы с вами покалякаем за чашечкой кофе». «Почему же вы ничего не купили? Я-то надеялась, вы будете нам с Марусей обновки демонстрировать». «Боже, Саша, в прихожей не очень светло, я и не разглядела вас. Да чего же вы похожи на молодую Марусю? Просто одно лицо и волосы. Я всю жизнь ее волосам завидовала. Вы ведь не завиваетесь, нет?» «Нет, что вы, я всегда хотела иметь прямые волосы, а я, наоборот, вьющиеся. Человек никогда не бывает доволен тем, что имеет. Только вот глаза у вас красивее, чем у Маруси. Больше гораздо. Вы мисс Глазастик». «Слыхали про такую?» «Конечно. Мой папа всегда звал меня мисс Глазастик. Это ведь из какого-то американского романа, верно? «Убить пересмешника», — так он назывался. Тогда его вся страна читала, а потом был еще фильм с Грегори Пеком. Ах, какой потрясающий мужчина! Вообще, раньше в кино были потрясающие мужчины. Грегори Пек, Кэри Грант, Гарри Купер, Марлон Брандо, Жан Море. А теперь... Вот, например, вам кто нравится из киномужчин? Джордж Клуни, наверное, очень красивый. Ну нет, он красавчик и все. Ничего потрясающего в нем нет. И актер, в общем-то, никакой. А еще мне Хью Грант нравится. «Голубоглазеньких любите?» — улыбнулась старая женщина. «Не в этом дело. Он актер прекрасный. Ох, а мне Маруся говорила, что ваш муж тоже актер и очень красивый, да?» «Да», — с гордостью ответила я, — «очень. Вот скоро начнут показывать один сериал, у него там главная роль. И наутро он проснется знаменитым». «Надеюсь». Она ласково улыбнулась. «Вы очень любите мужа, да?» «Очень», — призналась я. «Это прекрасно. А у вас, случайно, нет с собой его фотографии?» «Нет, к сожалению». «А когда начнут показывать сериал?» «Кажется, в начале мая. Саша, пожалуйста, позвоните мне накануне. Не хотелось бы пропустить. А кого же он там играет?» «Сыщика». «Очередного мента?» — разочарованно протянула Инна Кирилловна. «Нет». «Бывшего мента, а ныне частного сыщика. Там очень приличный сценарий был, а уж как получится...» «Ну, главное, в таких фильмах актер. Если он прозвучит, то успех обеспечен». «А вы, я вижу, любите кино?» «Обожаю. Всю жизнь обожала, и на старости лет тоже. Помню, каким событием бывал кинофестиваль в Москве. Моя подруга была членом Союза писателей и доставала мне абонементы в Дом литераторов. Правда, там из 5 фильмов только один можно было досмотреть до конца. Но все равно это был праздник. Помню, с какими трудами я выменивала билеты, чтобы посмотреть в Лужниках «Аферу» с Редфордом и Ньюманом. Кто же мог знать, что жизнь так переменится, и эту «Аферу» будут то и дело гонять по телевизору? Вот еще Пол Ньюман. Какой был мужчина! «Ну, конечно, Иночка, опять о мужчинах», — раздался вдруг голос бабушки. Я вскочила. «Бабушка, как ты?» Она была бледная, губы синие. Я испугалась. «Бабушка, тебе не стоило вставать?» «Ничего, ничего, мне уже лучше. Боюсь, только в театр я не смогу пойти». «Ничего страшного, лучше полежи сегодня, а завтра...» «Инна Кирилловна, завтра бабушка обещала прийти к нам. Может, и вы с нею придете?» Предложила я от чистого сердца. «Нет, нет, это ни к чему. Это ваше семейное дело. Как-нибудь в другой раз. А в театр тебе и вправду лучше не ходить, Маруся. Твой вид мне не нравится». «Саша, детка, а ты купила что-нибудь?» «Бабушка, прошу тебя, ляг. В самом деле, Маруся, ляг. А мы с Сашей тебе что-нибудь вкусненькое сготовим». «Я ничего не хочу. А вот прилечь прилягу. Голова что-то кружится». Я помогла бабушке лечь, укрыла ее пледом. «Так что ты купила, Саша?» «Ничего, бабушка. Но почему?» Я рассказал о своих попытках в Смоленском пассаже. «Слушайте, это бред!» — воскликнула Инна Кирилловна. «Тратит сумасшедшие деньги на барахло, которое на самом деле покупается в Турции на базаре, а продается здесь под маркой «Диора». Инна, ну откуда ты можешь это знать?» — подняла брови бабушка. «Уж я-то могу. А вам, Саша, я посоветую обзавестись лучшей хорошей портнихой. И даже могу порекомендовать одну женщину. Она потрясающе шьет. Каждое платье — шедевр. Я вот вам сейчас покажу одно ее платье». И Инна Кирилловна вышла из комнаты. «Сашенька, это ужас!» — прошептала бабушка. «Приготовься увидеть нечто кошмарное. Только не показывай виду. Ради всего святого восхищайся». Инна Кирилловна вернулась, неся на плечиках платье из черного шелка с вышитым на плече ярко-красным букетом. Такие же цветы, только помельче, были вышиты по подолу. И каждый цветок в середке был еще украшен бисериной. «Ну как, Саша, нравится?» «Просто восторг!» — с чувством проговорила я. «Это было сшито на мое 75-летие. Как видите, тут еще и дивная вышивка. И потом, по крайней мере, есть гарантия, что ты не встретишь женщину в таком же туалете. А это очень важно. Вам правда нравится?» «Очень. Но это ведь нельзя надеть несколько раз. Платье такое броское», — робко заметила я. «Ну, вышивка может быть и поскромнее. А без вышивки она не шьет?» «Нет. Это ее индивидуальный стиль. Дочери одной моей подруги, она вышила на платье павлина. Это было ослепительно». «Инночка, Саше павлин не пойдет», — с улыбкой проговорила бабушка. «Он ее просто убьет. Это только для жгучей брюнетки». «Да я знаю, ты всегда мой вкус не одобряла», — махнула рукой Инна Кирилловна. «Ну, не хотите, как хотите. Маруся, ты в театр точно не пойдешь?» «Боюсь, что нет. Тогда, может быть, я могу пойти? Саша, это удобно? Да, конечно, это удобно, обрадовалась я. Там два билета. Вам есть с кем пойти? Ну, разумеется. Я приглашу Сергея Ипатьевича. Он такой театрал. Вот и хорошо. А я лучше побуду с бабушкой. Саша, если вы останетесь с Марусей, я схожу в парикмахерскую. Надо же привести себя в приличный вид. Да-да, Инночка, непременно сходи к парикмахеру, посоветовала подруге бабушка. А вечером все мне расскажешь. И не забудь купить программку. Инна Кирилловна первым делом позвонила Сергею Ипатьевичу, договорилась о встрече и быстро ушла. Какая она энергичная, Инночка, покачала головой бабушка. Я у себя в Араде тоже еще ого-го, а тут расклеилась. Может, к завтрашнему вечеру я чухаюсь. Очень не хочется побывать у тебя дома, познакомиться с твоим мужем. Саша, мне нелегко говорить сейчас, лучше помолчать. А ты расскажи мне что-нибудь, хорошо? Я не знаю, что рассказывать, растерялась я. Ну, к примеру, расскажи, как ты с Глебом познакомилась. С Глебом? В ГИТИСе мы познакомились. Он был уже на третьем курсе, а я на первом. За ним все девчонки ГИТИСа бегали. Мне моя подружка все уши прожужжала. Ордынцев то, Ордынцев все. А один раз я опаздывал на занятие и уже перед самым входом поскользнулась и шлепнулась в лужу, а он помог мне подняться. Я как на него глянула, так и обомлела. Но, видно, я ему тоже понравилась, и он мне сразу свидание назначил. Я вдруг отчетливо вспомнила, как у меня колотилось сердце, когда я в тот же день, сломя голову, неслась к метро ВДНХ, где мы должны были встретиться. И, конечно, примчалась раньше времени. Глеба еще не было, я спряталась за какой-то палаткой, в те годы их было еще совсем немного. Он появился с опозданием минуты на три и, убедившись, что меня еще нет, вздохнул с явным облегчением. Я выждала минутку и на подгибающихся ногах направилась к нему. Он так просиял, что все мои страхи улетучились сразу. Мы гуляли с ним часа два по аллеям ботанического сада. Была поздняя осень, но день выдался теплый и безветренный. Мы говорили, не умолкая, оба словно торопились выложить друг другу все о себе. Я, как сейчас, помню запах прелых листьев и ощущение счастья, вернее, радости жизни. В ботаническом саду в эти часы было совсем безлюдно и почти темно, но мы даже не сделали попытки поцеловаться. Мы просто как два дурака бродили по аллеям, держась за руки, и беспрерывно чему-то смеялись. Потом наскребли денег на жареные пирожки с повидлом, запили их газировкой из автомата, и Глеб поехал провожать меня на другой конец города. Я тогда жила с родителями на Ломоносовском проспекте, и мы долго еще стояли в подъезде, пока нас не застал там папа, который возвращался с какого-то собрания. Он был чуть-чуть навеселе и тут же пригласил Глеба к нам, не желая слушать никаких возражений. А мама накормила нас ужином, удивленно поглядывая на меня. Когда Глеб наконец ушел, шепотом назначив мне свидание на завтра, мама сказала: «Ах, Сашка, ты с ним еще наплачешься. Но я тебя понимаю, он очень хорош, а годам к 30 будет вообще неотразим». А папа сказал: «С таким парнем нельзя быть никем». И, заметив мой непонимающий взгляд, добавил: «Если хочешь быть с ним долго, ты должна состояться как личность». Может, я что-то путаю? И папа сказал это в другой раз. Даже, наверное, скорее всего. Тогда я шумно возмутилась вмешательством родителей в мои личные дела. Фыркала, как дура. Мол, подумаешь, большое дело, погуляла вечерок с третьекурсником. Но я поняла, что Глеб родителям понравился. А на другой день выяснилось, что и он в восторге от них. И почему я вдруг сейчас вспомнила ту папину фразу? Я с тех пор никогда ее не вспоминала, а сейчас она отчетливо всплыла в памяти. Ты должна состояться как личность. Разве я состоялась? Кто я? Жена и только. Но разве этого мало? И потом, наверное, папа имел в виду не профессию, а что-то другое. Или я ошибаюсь? Впрочем, мало ли что говорят взрослые влюбленные девчонки. Вот мамины слова о том, что я намучаюсь с Глебом. Разве они сбылись? Она ведь имела в виду, что такой красивый парень будет у женщин на расхват, что он станет изменять мне направо и налево, но, насколько я знаю, это не так. И Глеб совсем не бабник, несмотря на то, что женщины, конечно, заглядываются на него, более того, мрут как мухи. Я совершенно точно знаю, что он меня любит, что у него нет от меня секретов. Конечно, я допускаю, где-нибудь на гастролях, под шумок, как говорится, он с кем-нибудь и переспал, но я ведь об этом ничего не знаю, и никакие доброжелательницы никогда ничего мне не доносили. А когда погибли мои родители, и я полгода не помню, как жила, что только Глеб не делал, чтобы смягчить мою боль, а когда я потеряла ребенка, он страдал не меньше меня, сознавая свою косвенную вину. Нет, я никогда не мучилась с ним. Просто время было уж очень нелегкое. Многим пришлось пожертвовать, но я вовсе не считаю это жертвой. Надо было как-то выживать. Вот мы и выживали. А кому больше досталось, это не важно. И потом женщины выносливее мужчин. «О чем ты задумалась, детка?» — тихо спросила бабушка. «Да так, вспомнила молодость. Саша, о чем ты говоришь, чтобы я больше никогда этой глупости не слышала?» Потом вернулась из парикмахерской Инна Кирилловна. Мы втроем пообедали, и бабушка почувствовала себя лучше. А в начале шестого явился Сергей Ипатьевич, удивительно симпатичный старичок, по-видимому, давний поклонник Инны Кирилловны. Он пришел с букетиком нарциссов, расцеловал всем нам ручки, а потом вдруг посмотрел на бабушку и сказал: «Марусенька, давай-ка уединимся минут на 10». «Это еще зачем?» — поморщилась бабушка. «Маруся, не капризничай!» — нетерпящим возражения тоном заявила Инна Кирилловна. Я ничего не понимала. «Саша, давайте выйдем», — приказала она мне. Пришлось подчиниться. «Что это значит?» — испуганно спросила я. «Сережа — великолепный врач. Он по сей день работает, хотя ему скоро 80. Вы хотите сказать, что, по-видимому, ему не понравился Марусин вид?» У меня упало сердце. Мне показалось, что бабушке стало лучше. Ей вообще не следовало сюда приезжать. Ей этот климат противопоказан. У меня возникло ощущение, что она во всем винит меня. «Нет, Саша, вы тут ни при чем. Вы же ничего вообще не знали. Но она ведь могла попросить, допустим, меня поговорить с вами, все объяснить, а вы бы поехали к ней. Не так уж плохо было бы проехаться в Израиль. Но ей надо было самой. Ей вообще всю жизнь больше всех было надо. Вот и Венька был такой же. Допрыгался до высылки. Дочери лишился». Наконец Сергей Ипатьевич вышел с довольно суровым видом и пригласил нас в комнату. «Вот что, милые дамы, вынужден вас всех огорчить. Марусе надо немедленно возвращаться к себе. Она просто не может тут оставаться. Это уже не шутки. А ведь предстоит еще перелет. И вся эта нервотрепка в аэропортах и переезду Арада — это потребует много сил, которых у Маруси сейчас нет. А посему, Саша, придется вам взять на себя хлопоты по обмену билета и всему прочему. Хорошо бы отправить вашу бабушку завтра». «Завтра суббота», — напомнила бабушка, — «не выйдет. Если только завтра ночью. Отлично. А до тех пор тебе придется быть дома, никуда не выходить и вести себя более чем осторожно, Марусенька. А Саша потом к тебе приедет. Сережа, ты не преувеличиваешь?» Робко осведомилась бабушка. «Маруся!» — поморщился старый доктор. «Ну что ж, раз ты настаиваешь... Саша, тебя не очень затруднит эта история с билетом? Господи, бабушка, о чем ты говоришь? Я сделаю все, что возможно!» Мне хотелось плакать. Вскоре Инна Кирилловна с Сергеем Ипатьевичем ушли в театр, а я осталась в полной растерянности. «Бабушка, может, я прямо сейчас поеду насчет билета?» «Нет, деточка, не стоит. В конце концов, улечу я завтра ночью или послезавтра днем. Не столь уж важно, поверь мне. А сейчас мне не хотелось бы тебя отпускать. Посиди со мной». «Бабушка, тебе плохо?» «Нет, сейчас уже нет, мне хорошо. Я вот гляжу на тебя и чувствую себя счастливой. Бабушка, тебе, наверное, вредно много разговаривать, Сашенька. В моем возрасте даже просто жить вредно», — ласково улыбнулась она. Сейчас мне нормально дышится, и слава богу, но, похоже, придется и вправду уехать раньше, как не жалко. Я бы с удовольствием плюнула на врачебные советы, но у меня в Араде есть действительно важные дела, которые нельзя бесконечно откладывать». «Дела?» — удивилась я. «Какие дела?» «Я должна составить завещание. Израиль довольно бюрократическое государство, и это будет не так уж просто. Ты ведь не прямая наследница по документам, к тому же гражданка другой страны, но все это преодолимо. У меня есть молодой друг, Миша Цейтлин, он юрист, он мне поможет». «Бабушка, ну зачем?» — смутилась я. «Ах, Сашенька, раньше я тоже думала, что все это не так важно. Ведь что мы раньше могли оставить своим наследникам? Комнату в коммуналке или, в лучшем случае, квартиру в Хрущеве? Но ведь и такая малость много значила в жизни, а у меня есть какие-никакие деньги и превосходная большая квартира, которая тоже немало стоит, и всем этим надо распорядиться. А сейчас, Саша, я хочу кое-что тебе отдать, а то, боюсь, начнется суета с внезапным отъездом, и еще сейчас мы вдвоем. Будь добра, открой шкаф, там на верхней полке лежит моя сумочка, дай ее мне. Вот спасибо». Бабушка вытащила из сумочки конверт с надписями на иврите и протянула мне. «Я хотела отдать это тебе в аэропорту, так было задумано, но мало ли что я задумала. Так вот, в этом конверте, Сашенька, кредитная карточка на довольно существенную сумму. Бабушка, Саша, тебе ведь очень нужны деньги, а я могу помочь. Не станешь же ты отказываться? Но мне правда неудобно, глупости какие». Я уж говорила, что это безумно приятно — чувствовать себя доброй феей. Ты пойдешь в банк, и тебя там научат обращаться с этой карточкой. Ничего сложного тут нет, она на твое имя, так что все будет просто. А вот тут $2000 наличными. Мне они здесь уже не понадобятся, по-видимому. Нет, бабушка, я не могу, я не хочу. Вам самой они пригодятся, и вообще не смей говорить мне «вы». И не смей отказываться, слышишь? Поверь, я отдаю тебе вовсе не последнюю копейку. Я отдаю то, что заработал для тебя твой отец, вернее, небольшую часть пока. А после моей смерти ты получишь все. Так хотел Веня, и так хочу я. Не скажу, что это большое состояние. Он же был талантливым ученым, а не воротилой бизнеса. Но все же... И вот еще. Она вдруг стянула с пальцев два кольца. «Возьми эти кольца ни за что!» — твердо ответила я. «Кольца я не возьму ни за что! Они твои, бабушка! Они только твои, Саша! Не глупи, бабушка!» «Ну, хорошо. Вот это колечко я ставлю себе. Его подарил мне Веня. Он купил его на свой первый гонорар за какую-то работу, изданную в Англии. А вот это я сама купила в Париже, видишь? Оно очень необычное, и я хочу, чтобы его носила ты. Это не бог весть какая ценность, но я таких колец больше ни у кого не видела. Надень его». Я давно уже обратила внимание на это кольцо, но спрашивать не решалась, именно боясь, что бабушка вздумает мне его подарить. И вот теперь я надела его на палец и залюбовалась. Кольцо было золотое, с большим прозрачным, как вода, плоским камнем, в котором катался еще какой-то камешек. «Это я купила у Картье. Горный хрусталь. В нем живет маленький золотой топаз. Именно живет, ведь он постоянно движется. Прелесть, просто чудо. Будешь носить? У меня нет слов». «Ну и не надо никаких слов. А, кстати, Саша, тебе не нужно сегодня в театр? Твой муж не удивится, что ты не пришла? Я поеду к концу спектакля, а он кончится около 11. Как жаль, что я не познакомилась с Глебом. Впрочем, я сразу по приезде вышлю вам приглашение. Приедете, когда сможете. Я думаю, он не откажется». «Ну что ты, конечно, нет. Вот и чудесно. А сейчас я, пожалуй, посплю полчасика. Ты не уйдешь, бабушка? Включи телевизор, чтобы тебе не было скучно. Мне это не мешает». Она почти мгновенно уснула. А я сидела, как пыльным мешком прихлопнутая. $2000 и еще кредитка с какой-то внушительной суммой. И все это буквально свалилось с неба. Я это ничем не заслужила. Мне было даже немного страшно. Не может же светлая полоса жизни начинаться так богато. Это неправильно. Но ведь давно известно, пришла беда, отворяй ворота. Почему же с радостью не может быть того же? И я опять вспомнила белую кошку, но, с другой стороны, мне было грустно. Бабушка, которую я почти сразу ощутила родной, тяжело больна. И мне грустно от того, что к нашим отношениям примешались деньги. Я и сама не понимала своих чувств. Я, конечно, радовалась деньгам. Слишком я намучилась от их отсутствия. А с другой стороны... И тут я вспомнила поговорку. «Разом пусто, разом густо». И почему-то вдруг успокоилась. Пусто было больше 10 лет. Ну и хватит. Теперь будет густо, слава богу. У меня есть бабушка, и я не хочу ее терять, а значит, надо поскорее отправить ее домой, в Арат, где ей легко дышится, а для этого надо действовать. Когда бабушка проснулась, я покормила ее, проследила, чтобы она приняла лекарство, взяла у нее билет и паспорт, простилась с нею, при этом мы обе слегка всплакнули и помчалась в театр. И чуть с ума не сошла от огорчения. Вместо Сирано сегодня давали «Горе от ума», и Глеб играл Чацкого. Я ведь никогда его в этой роли не видела. А он, наверное, меня искал. Знакомая капельдинерша впустила меня в зал. Как раз в этот момент Хлёстова произнесла: «Княгиня, карточный должок!» Слава богу, я хотя бы увижу финальные сцены. От волнения у меня перехватило горло, и я ничего не понимала. Но вот из темноты вышел Глеб. Что это? Слышал ли моими я ушами? Не смех, а явно злость. Какими чудесами, через какое колдовство, нелепость обо мне все в голос повторяют. И для иных, как словно торжество, другие будто сострадают. Уже при первых фразах я поняла, что Глеб действительно... потрясающе играет Чацкого. Недаром он с юности мечтал об этой роли, а потом, сыграв Репетилова, уже не мечтал даже, отчаялся. Меня переполняли гордость и счастье. Сейчас уже мало кто из актеров умеет так дивно читать стихи, иной раз даже знаменитые, всеми признанные корифеи безбожно уродуют стихотворный текст. Да что далеко ходить, играющий Молчалина Мухин сразу сбивает ритм, да и у Софьи не очень получается, зато Лиза хороша. Но все это я фиксирую краешком сознания и с трепетом жду фразы «Он здесь, притворщица!» Она частенько звучит удивительно фальшиво и выспренне, но Глеб произносит ее так, что у меня мурашки бегут по спине. Мне делается по-настоящему страшно. А вдруг Чацкий в этот раз убьет себя? Или Софью? Не знаю, как в себе я бешенство умерил. Боже, как он это произнес? Я стоял у двери, затаив дыхание. Я знаю горе от ума наизусть. И со страхом жду каждой следующей фразы, которая может таить в себе опасность. «Молчалины блаженствуют на свете». Отлично. Браво, Глеб. Но вот выходит Фамусов. Его играет Онищенко, блестящий старый актер. Он и сегодня очень хорош, и, пожалуй, даже лучше обычного. Наверное, его вдохновляет такой партнер, как Глеб. Но вот начинается последний монолог Чацкого «Не образумлюсь, виноват». И я от страха покрываюсь холодным потом. Сколько тут бывает ложного пафоса, дешевой театральщины, которой так грешил Юльский, хотя всю роль держал, в общем-то, вполне пристойно, но на последнем монологе давал себе волю, и его несло. Но Глеб, каждая фраза полна такой настоящей боли, такого выстраданного, не театрального презрения. Но вот и знаменитая «Карету мне, карету!» Он не выкрикивает это, не заматывается картинно в свою крылатку. Нет, этот человек обессилел, и ему просто нужно поскорее убраться отсюда. Еще несколько слов Фамусова, и занавес закроется. Я от волнения так сжала кулаки, что чуть не вскрикнула. Новые красивые ногти больно впились в ладони. «Ах, Боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна!» И тут в зале начинается нечто невообразимое, то, что принято называть «шквал аплодисментов». И еще какой-то истошный женский визг. Артисты выходят на поклоны. Я вижу, что Глеб пока не отошел от роли. Он еще не Ордынцев, он еще Чацкий. Но постепенно сознание возвращается к нему, и он сияет. Надо скорее мчаться за кулисы. По дороге меня перехватывает Лидия Борисовна, завлит театра. «Сашка, поздравляю, это великолепно!» «Лидия Борисовна, почему так внезапно?» Юльский, узнав про премию, запил, а главное решил, что это самый подходящий момент выпустить Глеба в роли Чацкого. Думаю, теперь Юлик его больше играть не будет. Эх, раньше бы это сообразить, а то все искания. Пусть Ордынцев с его данными Репетилова играет. Так интереснее. Да я за свои 60 лет такого с Чацкого и не видела никогда. Поздравляю. Все это она произносит на ходу, крепко держа меня под руку. Только смотрите, Саша, чтобы Глеба сейчас не сожрали. Я слушаю ее вполуха, я рвусь вперед, но она слегка прихрамывает и не может идти так быстро, как мне хочется. А сбросить с себя ее руку я не могу, мне неудобно. Но, наконец, кто-то отвлекает ее, и я, сломя голову, несусь вперед. В зале еще продолжаются аплодисменты. Вокруг много знакомых лиц. Кто-то обнимает меня, кто-то целует, кто-то насмешливо на меня взирает. Но мне все это не важно. Я жду мужа, у которого сегодня день триумфа. И тут я вижу свою свекровь. У нее лицо все в красных пятнах. «Саша!» — бросается она ко мне и заключает в объятия. «Саша, он гений!» — шепчет она мне на ухо. «А я тебя искала. Мне Глеб сказал, что ты будешь в театре с какой-то знакомой. Где ты сидела?» Но тут появляется Глеб с большим букетом роз. «Сашка, Сашка, я это сделал!» И он победно вскидывает руку и сует букет мне. «Мама, ты здесь!» Набегают какие-то люди, оттесняют его от нас. «Я так смертельно волновалась!» «Когда Глеб мне позвонил, — шепчет свекровь, — а ты знала, что будет замена?» «Понятия не имела. Я же сегодня была еще на работе, передавала дела». Слава богу, хоть с этой бухгалтерской историей теперь покончено. Пусть это была ложь во спасение, но все равно противно. «Саша, я на днях говорила тебе, что скоро все переменится. Разве я была не права? Этот день настал». «Нет, Светлана Георгиевна, настоящая известность в наше время начинается после премьеры сериала, а это... Но уже сегодня утром меня остановила какая-то девица, которая сказала, что фанатеет от Ордынцева». Про Чувырлу я умолчала. «Правда? Наконец-то!» В этот момент словно ветерок какой-то пронесся. Все зашептались, и я увидела очень пожилого человека, по виду явно иностранца, который с легкой улыбкой направлялся к Глебу, сопровождаемый главным режиссером. Я только успела заметить, как вспыхнул Глеб. «Это сам Лью Говард!» — шепнул кто-то. «Лью Говард! С ума сойти! Саша, кто этот старик?» — немного испуганно спросила свекровь. «Знаменитый английский режиссер. О, Боже! Ты услышал мои молитвы! Кинорежиссер? Нет, театральный, но все равно. Я видела, как господин Говард что-то горячо говорил Глебу и долго жал ему руку, а главный, стоя рядом, довольно ухмылялся. Вдруг кто-то дернул меня за рукав. «Извините, девушка», — прошептала долговязая девица с висящим на плоской груди фотоаппаратом. «Где тут жена Ордынцева?» «Это я. Поздравляю. Как вы относитесь к успеху вашего мужа?» «Саша, ни слова», — громко произнесла свекровь. «Я мать Глеба Евгеньевича, и без его ведома никаких интервью ни я, ни его жена не даем». «Батюшки Светы, такое впечатление, что эту фразу Светлана Георгиевна давно отрепетировала. А я вот растерялась и готов была искренне ответить, что безумно рада успеху мужа». Девица, однако, не смутилась. Она протиснулась сквозь собравшихся главному режиссеру и что-то принялась ему втолковывать. Тот рассеянно кивнул, она исчезла. «Саша, ты понимаешь теперь, какая на нас лежит ответственность?» «В чем, Светлана Георгиевна? Одно неверное слово, и может начаться просто вакханалия в прессе. Это недопустимо!» «Светлана Георгиевна, о чем вы? Какая вакханалия? Из-за Чацкого? Разумеется, нет. Но из-за Ордынцева? Да!» — произнесла она с гордостью. Тут к нам подошел взволнованный сверх меры Глеб. «Саша, мама, нас всех приглашают поехать в ночной клуб с мистером Говардом. Он хочет о чем-то поговорить со мной». «В ночной клуб? Но мы не так одеты?» — смутилась свекровь. «Не имеет значения», — поморщился Глеб. «Впрочем, если ты не хочешь, мама, я поеду». «Вот и хорошо». Не бог весть как восторженно, — отозвался Глеб, но он был слишком счастлив, чтобы огорчаться. «Зато я...» Очень огорчилась. Опять мне не удастся спокойно поговорить с ним, рассказать ему о бабушке.